Учитель мой, иду к тебе я всей душой. Я хочу с тобою жить, я хочу к тебе прибыть. О, прибудь, во мне ты сам, по своим веди путям. Будь мне пастырем, царем, будь для сердца все во всем. Будь для сердца все во всем. Без тебя я был в цепях, а с тобой освобожден. Без тебя тону волна, а с тобою я спасен. Без тебя Я был покрыт как проказою грехом, а с тобою я омыт убелен твоим ручьем. Убелен твоим ручьем. Без тебя в душе царит роковой печаль гнет, а с тобой в дни взвод сердце радостью горит. Без тебя Кругом зима, а с тобой весны рассвет. Без тебя и ночи тьма, а с тобою вечный свет. А с тобою вечный свет. Без тебя порока я, а с тобой блаженство край. Без тебя и смерти ад, а с тобой и жизнь, и рай. Без тебя Я прах земной, а с тобою небо сын. Овладей же ты один телом, сердцем и душой. Телом, сердцем и душой.